Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Мы продолжаем цикл программ с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей! Здравия, Елена! Здравствуйте, дорогие друзья! Я предлагаю сегодня поговорить о жизни. Классно! Наконец-то веселая тема. Да, давай! У меня есть несколько примеров из жизни. Ну, я как женщина буду говорить о женщинах. Значит, ситуация такая. Как начать жизнь или продолжить жизнь женщине, когда ей за 50, и у нее, ну, по каким-то причинам нет семьи? Либо она уже распалась, либо она еще не состоялась. Вот. Что ты скажешь об этом? Да как продолжить? Жить, быть женщиной. Так и быть, вот все, так и жить, быть женщиной. Ну, жизнь продолжается, это однозначно. Но надо сказать, что эта ситуация касается не только женщин, но и у мужчин. Очень часто так бывает. Конечно, бывают и печальные поводы, когда действительно сама жизнь привела к этому вдовы, вдовцы. Бывает, что и глупость личная привела к этому, потому что никто нас не учил строить отношения с мужчинами и женщинами. Мало кого учили этому. Никто нас не учил выбирать правильно пару. И никто нас не учил дальше развивать эти отношения семейные, союз семейный. Да? Мы заключали браки. Mm. Вот. И в результате не успела оглянуться, да, как зима катит в глаза. Тебе за 50, а счастливой-то быть хочется. А только что хочется. Было 45, баба ягодка 5. Все замечательно, все здорово. Да, да. Хочется, чтобы все-таки была полноценная семейная жизнь. Угу. Был мужчина рядом или была бы женщина рядом, с которым, ну, тепло, можно рядом вместе идти по жизни дальше. Ну, так всегда возникает вопрос. Какая цель этого семейного союза? Вот я всегда вокруг одного и тоже кручусь. Если мы говорим о том, что нужно найти себе пару, значит, эта пара для чего-то нужна. Вот с какой целью ты предлагаешь нам искать пару? Ну, я предлагаю искать пару для дальнейшего жизненного пути, для выполнения своего предназначения. Если человек, в общем-то, понимает. Но я так понимаю, что предназначение, оно всегда раскрывается. И к этим годам уже человек явно понимает, на том пути он или не на том жизненном пути. Ты в этом уверена? Что бывает по-другому? Да большинство людей, мне кажется, и в 90-е не понимают, на том пути или не на том. Живут так, как сложилось. И все, и не парятся. Вот ты так прям за всех так смело говоришь. К этому времени люди понимают. А я общаюсь с людьми, а нет понимания. Живут, потому что живут просто. Скорее всего, выживают. Там веселились, радовались, там вроде детишки пошли, потом работали-работали, горбатились-горбатились и пенсия. Здравствуй, Новый год. Все. Для чего жили, непонятно. А ты так смело за всех. Да ты знаешь, возможно, и какой-то социум, жизненный строй, конечно, приучил многих так жить. Да, тебе сказали там копать отсюда и до сюда. Ты выкопал, сделал и слушаешь, что тебе дальше скажут. Возможно, так оно и есть. Но все-таки в большинстве своем случаев люди же здравомыслящие. Ну хорошо, здравомыслящие. Понимают, по крайней мере, понимают, что он не так жизнь как-то прожил. Допустим. Осознает свои ошибки. Теперь давай проверим. Значит, цель, идеологию непонятно, да? Ты так и не сказала мне. Тогда хорошо, давай про здравомыслие пройдемся. Что мы имеем в виду здравомыслие? Здравомыслие – это когда мы можем оценивать себя в каких-то обстоятельствах, сами обстоятельства, ситуацию и понимание, для чего это все нужно. Правильно? Это здравомыслие. Теперь, когда я вижу моложавых женщин, одиноких, которым за 50, я что... Вот могу себе, ну, так вот вижу, да, могу себе представить. Они все подкрашены, накрашены, там, реснички подведенные, фигуры там, они как-то следят за фигурой, пытаются выглядеть молодо. здорово, чтобы было, ну, здоровье, чтобы было видно якобы. То есть они себе преподносят так красочные упаковки. Красочная упаковка. Сарафаны там, брови, когти, волосы. И вот они себе ищут, так сказать, мужчину. Вопрос к тебе. А какого они мужчину ищут вот в этом самом антураже? Ну, кто какого. Каждый могут быть свои задачи. Кто-то, возможно, ищет, чтобы просто устроиться и жить в комфорте, вот чтобы был мужчина рядом. Непонятно, что, Барсика завела, что ли? Собачку? Кошку? Ну... Чтобы рядом жил. Мужчины тоже так же относятся. Что вот не, нужно... я этого не понимаю. Что значит, чтобы рядом был? С какой целью? С целью благополучия. А что это благополучие? Ну, купите собачку, купи, и будьте благополучие. Сиди в квартире своей. Ну, как это? Собачка не сможет обеспечить тебя, допустим, жильем, средствами. Ах, вот так вот. Значит, это потребительское отношение. Ну, бывают и такие, ну, понятно. В общем, ищу себе хахеля, чтобы он меня всем обеспечил. Бывает и так, бывает. 50 лет. Так, а чем это интересно 50-летняя тому, кто это? Ну и чего? Для чего ты ему нужна? Если человек 18 лет не прошел этот этап какой-то, да? Нет, я сейчас хочу про другое. Вот хорошо, ты говоришь, найти себе того, кто будет обеспечивать. Значит, такого папика найти, да? У которого есть квартира, работа и все. Сколько этому папика должно быть, если тебе 50? Не знаю. Не знаю. Ну так, ну логично. Может быть, 18? Ну, в районе 30? А бывает и так, кстати. Ой, берет дамочку, которая штукатурку себя смыла. Очень часто. Он такой увидел эту тетю. Слушай, это извращенное какое-то представление. Для чего? В современном мире ты разве не встречаешь, что очень часто мужчина, который может создавать и в 50 лет новую какую-то пару, и причем берет гораздо моложе себя... Моложе я могу понять, да. А когда старше? Ну так и женщины наоборот ищут. Мы сейчас говорим, он берет на содержание. Папик, он берет на содержание. Ему там в районе 40-36, а он себе берет 50-52-летнюю. Я что-то как-то это особо немножко не понимаю. А с какой целью он это делает? Ну, у всех цели разные. Это извращение, видимо, какое-то. Возможно и так, возможно и так. Он себе мамочку ищет? Которая вот будет ухаживать за ним? Мы с тобой стараемся сейчас. Я вот просто хочу нащупать, с какой целью. Ну, я же тебе не могу сказать, я только предполагаю. Я вижу на жизненных примерах, там, по телевидению, по звезды, каким-то, да, интернетам. Поп, не только звезды. Не только звезды. Вот я тебе могу сказать. У меня есть знакомые такие, где там, допустим, женщина гораздо старше своего мужчины. С какого возраста мужчины они вместе? Ну, вместе, там, допустим, несколько лет. Не, ну, ей уже за 50, и она вот в 50... Ей около 50, около... а ему себе... там за 20, ну, ближе к 30. С ума сойти. И да. Вот, значит, с какого возраста ее они вместе? С 45? Ну, получается. Получается. 45 бабки алкоголь, я сейчас могу понять. А который за 50 уже? Ну, это же немножечко... 5 лет это уже так, это движение-то. А если 55? И что, 20-летнего себе будет брать? Я понимаю, что по телевизору показывают такие примеры, когда бабушка всея Руси берет какого-нибудь молодого мальчика. Это я могу понять. Но там явно карьера, там один другого держит, один развлекается, другой упирается. Ну, всякое там бывает. Но это, ну, на мой взгляд, это извращение. Да, пускай они там, может быть, говорят, что они счастливы. Ты не допускаешь, что с такой разницей может быть любовь? Я все допускаю. Но когда это становится на поток, то это уже, скорее всего, извращение, возведенное в степень, так сказать, так, естества бытия в этом обществе. Значит, что-то в обществе происходит не то. Не, любовь-то хорошо, я же еще против любви. Так мы же понимаем, что в обществе происходит что-то не то, поэтому сидим с тобой здесь и стараемся разобраться. Так мне-то хочется, к естеству подойти. К естеству хочется подойти. Вот ты такие примеры приводишь интересные. Но это выпадение из общества. Ну, это да, это я понимаю, это крайность. Крайности. Давай это будем не брать... правило, это крайность. Да, давай будем брать всего что-то такое, что касается, да, многих. Не все себе в 50 лет найдут 20-летнего мальчика. Не все. Что об этом говорить? Большинство своем, ну, это разница 5-10 лет. Ну, то есть 50-60, ну, да, 60-70. Да. Вот это еще, да, вот это как-то вот допустимо. Еще может быть, и то. Да? Хорошо. Так что мы берем-то? Мы этих извращенцев берем, крайности берем? Что-то такое случайное? Либо все-таки... Берем закономерность. Закономерность. Хорошо. Итак? Итак, это тот возраст, когда выросли дети, угу. когда уже начали появляться внуки, угу. когда есть, надеюсь, что есть мудрость, уже угу. какой-то приобретенный жизненный опыт. Надежда умирает последней, да, сказала бабушка Надежда. Хорошо, оставшись одна. Ну, хорошо, и? Мы разговариваем на серьезную тему. На очень серьезную. Поэтому я сейчас себе голову ломаю, что ты дальше мне скажешь. Вот. И уже можно складывать вот свой жизненный опыт, свою жизненную мудрость. И это тоже своего рода объединение двух семей происходит. И там есть дети и внуки, и тут есть дети и внуки, угу. есть чем поделиться. Угу. И это уже вместе тепло. Это уже хорошо, идти же здорово вместе в таком возрасте, когда у тебя уже выполнены какие-то задачи за спиной. И рядом оказывается человек, который тебя поддерживает в твоих начинаниях, на твоем пути, который тебя понимает. Вместе весело шагать по просторам. Я тебя прекрасно понимаю. А те дети-то, которые выросли, они принимают... того, кто теперь с мамой либо с папой. Ну, вот здесь ситуации бывают разные. Вот. И, как правило, какие чаще всего? Чаще всего это очень настораживает взрослых угу. детей, угу. потому что у них уже тут вырисовывается наследство. Угу. Ну, там, папе за 50, 60. Угу. А тут откуда-то не возьмись, еще одни родственники образовываются, набежали. С которыми, может быть, придется и делиться. Да, да, да. Будет. Особенно, если это квартирка московская. Еще, то это вообще тогда красота. И все реагируют по-разному. Есть такие дети, которые говорят, там, пап, мама, ну сколько бы тебе лет не было, я вот хочу, чтобы ты, вот сколько тебе там еще осталось на твоем жизненном пути, чтобы у тебя было счастье. Прекрасно. Чтобы тебе было хорошо. Есть такое. Но мы видим, чаще всего все-таки люди воспринимают с точки зрения булгаковской знаменитой цитаты, фразы о том, что люди-то хорошие, как люди, только вот квартирный опрос испортил. Поэтому надо, опять же, учитывать то, что есть, а не то, что нам хочется. Угу. Вот вместе возникает вопрос. Какая цель взрослой женщины, взрослого мужчины, которые одинокие, по каким причинам, кстати, они остались одинокими? Несчастный случай, война. Почему? Вдовцы, например, вдовы. Либо дурость личная. Чаще всего по дурости. Так вот, если они разрушили свою семью, либо вступили в семейный союз, либо в брак, не понимая цели, что тогда сейчас они преследуют? Ведь время 18 лет, когда тело физическое было, уж давно-давно ушло. Время до 36, когда еще... физическое тело нормальное, но оно создано для семейного союза, для того, чтобы детей быстренько народить, да? Чтобы семья была полноценная, проявить все свои лучшие качества семейные. Оно тоже уже ушло. И наступает то, что уже после 36-летия, это уже третья стадия взросления, которая с 36 до 54 идет. И вот тут уже разговор о внуках, об обществе, о служении, внукам служении, обществу, своим родам и так далее. Вот он полностью выстраивается. А мы сейчас вдруг встречаем таких людей, которым за 50, которые в этой третьей стадии находятся и уже готовы что-то там не в четвертую переходить, они начинают вдруг свою семью организовывать. Вот я хочу понять, с какой целью это делается? Я понимаю, что, во-первых, я это буду утверждать, несмотря на то, что согласятся с этим слушатели и зрители или нет, мужчина без женщины неполноценен, женщина без мужчины неполноценна. Это в первую очередь. А во-вторых, это передача своего жизненного опыта, пусть не детям, но внукам. Ой, как ты хорошо это загнула. А большинство это понимают-то? Нет. Понимают ли это разукрашенные куклы американские, которым уже за 50? Которые засиликоненные. И там, которые просят внуков называть их по имени. Да, по имени, там, да, не бабушка. Вот они это понимают. Ты вот говоришь какие-то вещи с Луны. Про космос говоришь. А давай-ка в жизнь нашу вернемся. Большинство-то что говорят? Я еще девушка вся в соку. Девушки себя называют. Девочки. Ну и многие говорят, что я ни для кого. Там, ну и ладно, нету и нет мужчины. Я для себя хочу хорошо выглядеть, ах. Хочу... там хорошо себя чувствовать, одеваться и так далее. Ну да, одевать на себе чистое красивое белье, если вдруг что случится, приступ сердечный, чтобы хотя в морге не стыдно было, да? Угу. Когда раздевать начнут. Из этой же серии. Давай вернем все-таки. Итак, для чего в этом случае? Я согласен, что мужчина и женщина только в паре могут проявить себя полноценно. Но для чего мужчине и женщине, которые разрушили свое счастье когда-то, по своей глупости, неосторожности, обстоятельства, ну, всякое бывает, зачем тогда им сейчас создавать семейный союз? О какой цельности, о какой цели? Вот когда цельные мужчины или женщины становились до 18 лет, это понятно, они создавали цельно свое тело. Вот они входили в вот это самое вот состояние полноценного человека, который мог построить семейный союз и свою целостность увеличить. Стать теперь цельными в семейном союзе. До этого были цельные, а теперь стали цельными в семейном союзе, чтобы из цельного родились не половинчатые дети, а дети тоже полноценные. И это я могу понять. Вторая стадия здесь ясна. Третья стадия – бабушки-дедушки. Ну, вот семейный союз между ними сохраняется, если там живы-здоровы, дай бог, да? Все тоже понятно. А вот когда все разлетелось, на второй стадии разлетелось или на третьей стадии, и они начинают искать заново. С какой целью? Че? Исправить ситуацию каким-то как? Образом. Как? Уже той воды-то не вернуть. Все уже утекло. Уже того суженого так, ряженого нет. Ну, конечно, той воды не вернуть, но есть возможность передать следующим поколениям. Хорошо. Еще раз возвращаюсь. Расфуфыренная барышня, которая идет на танцы тем, кому за 50. Расфуфыренная. Она не показывает свое здоровье натуральное, натуральный цвет своей кожи, какие-то свои проблемы. Она показывает картинку. Вот смотрите, какая у меня нарумяненная шкурка законопатенная. Вот смотрите, какие у меня локоны накрученные, там с искусственными волосами вставленные. Какой у меня подтянутый силиконовый бюст, утянутый пупочек там или что-то еще. Там, липоксация, это как это называется, когда жир выкачивают. Попка круглая там и так далее. Я уж девушка вся в соку. Ей за 50. Вот она кого там ищет вот в таком состоянии, когда она показывает видимость здоровья? Ну, это уже получается, ты говоришь чисто о животных инстинктах, когда самка в природе ищет себе самца. Вот. Но самка ищет самца в природе для того, чтобы продолжить потомство. Здесь потомство будет продолжено? Ну, очень редкие случаи. Как правило, нет. Вот 99% и 99% нет. То есть она ищет для сексуальной утехи. А вопрос, а как называются женщины, которые вот занимаются тем, что приукрашивают себя, одеваются эротически, но при этом цель родить ребенка у них не стоит? Ну, это уже как-то грубо. Ну, это проституция называется. Современная. Вот и все, это проституция. Если мы строим семейный союз, если я ищу партнера себе в семейный союз, то есть того, свою половину единственного, то эта семья полноценная может быть, когда у меня родятся дети. Если я не могу родить детей, то тогда это сексуальные утехи. Тогда это узаконенная проституция. Но все же просто, понятно. Значит, получается, расфуфыренные дамочки или подтянутые кавалеры – это вот такие существа, которые для сексуальных утех ищут кого-то, кто подходит по возрасту, по каким-то там представлениям или еще что. Это очередное извращение, которое нам наложила вот эта цивилизация. Я понимаю, что если бы женщина здоровая была, здоровая, у нее нет болезней, проблем, и она приходит на гулянку вот такую, и она не показывает красоту, не показывает бутафорию, картинку. Она такая есть. Ой, это я понимаю. А до 150 доживет. А может, еще детей родит к 70. Это я могу понять. Это строение семейного союза. А когда ты просто картинку показываешь, что потом происходит? Ой, как здорово, на танцах все было красиво. И он такой прям король, и она прям королева. Пришли домой, себя бутафорию все это сняли, у него все вывалилось, у нее там все куда-то расползлось, реснички убрала, ноготки сняла, волосы открепила. Ёпарасотейка, что это такое за бабка-ёшка? И он начинает смотреть уже на девочек, на молоденьких. Либо, как это, приду домой, там ты сидишь, и меня же тянет в магазин, а там друзья, я же не пью один, вот из этой же серии. И она говорит, ну какой был прекрасный мужчина, ну настоящий полковник, а сейчас не пойми что. И он говорит, какая она была красивая, да фотография вообще. А сейчас я пришел, там жуть в халате бегает. Вот это вот обман, который сейчас цивилизация навязывает, он проявится в жизни. И счастье на нем не построить. Если есть обман, то все неприятности, которые этим обманом были скрыты, обязательно в жизни проявятся. Ну как вот ты хочешь, не хочешь. Потому что внешность, из-за которой мужик и клюнул на тетку, она кажется бутафорская, декорация. И эта внешность не будет его привлекать. И то же самое, если он был такой, прям весь вот такой сякой, а он там с набитым пузом, пивом оказался в конечном итоге, но он тоже особо не будет привлекать. И вот это все, бутафория вся, она приводит нас к проблемам. Поэтому я хочу спросить, цель-то какая? Создать семейный союз заново. Какая цель? Детей уже трудно породить. Здоровье не то, год прошли. Один раз в год сады цветут, отцвели. Да просто идти по жизни рядом. Вот. Для чего? Куда идти? В будущее. Какое? Другое, возможно. Какое-то. Пропасть головой? Нет, почему? А в какой? Вот я хочу цель. Цель какая? Есть же дальше дальнейшие периоды, когда классно. Мудрость классно. Передавать нужно уже. Значит так. Тогда, когда девушки в этом возрасте, девушки в кавычках, красятся, они мудрость проявляют? Когда они накрашены, ищут самцов себе? Они просто стараются привлечь, наверное. Чем? Подчеркнуть свои лучшие стороны. Чем? Ну, там же бутафория. Здоровья-то нету. Это же бутафория. Ну, сейчас, да, обертка была хорошая, обертку сняли, а там, здрасте вам, что это такое, худой, зеленый, ходи отсюда. Ну, ты сейчас так говоришь, как будто женщины не ухаживают за собой ухаживать в семейном союзе. По внешности ухаживать можно, а по здоровью? Я же говорю, она же хочет создать семейный союз, ты говоришь, вместе в счастливое будущее. Какое? Ну, не обязательно же все больные стремятся создать семейный союз. Ой, ты знаешь, за здоровым, мне кажется, и так все бегают. И так отбоя нет. Ты скажи мне, семейный союз, цель какая? Куда прийти? Вот ты сказал, светлое будущее. Какое оно? Нарисуй мне его. Ну, когда тебе за 50, это уже будущее. Какое оно представляется? Вырастить, помочь детям вырастить внуков. Ага. Да? Где-то объединиться вместе, да, выполнять какие-то задачи, которые у тебя еще в жизни какие остались. Какие задачи? Кто их понимает? Вырастить, помочь, задачи. Красиво рассказала. Да. А по сути? У тебя свои дети, свои внуки, у него свои дети, свои внуки соединились. Чьим внукам помогать будем, чьих детей будем поднимать? Вопрос встанет обязательно. Ну, я так думаю, что здесь уже задача женщины принять и тех внуков, и этих, если она покажет своему мужчине, и горбатиться на две семьи. Что я принимаю, мужчина тоже принимает. И горбатиться на две семьи. Либо он принимает детей, да. И горбатиться на две семьи. Но это же правда жизни, я же это не придумываю. Так может быть... Так что получается теперь? Ну нафиг, извините меня за выражение... Как жила я одна, одинешенька, так и пойду я послушаешь дальше. Этого... И ничего я не буду менять вообще в этой жизни. Мне и так хорошо. И нафиг мне нужны эти чужие внуки и дети. И там какой-то старенький, который будет там рядом храпеть. Ну, что это такое, да. Алексей? Послушай этого бородатого курносенького, да? С орлиным носом. О, блин, попало-то, а? И теперь жизни... Так я и хочу тебя узнать. Светлое будущее какое? Вот ты нарисовала, здорово, отлично, когда все принимают. Но он же тоже должен принимать, и ты должна принимать. И мы понимаем, что наша семья как минимум вдвое увеличилась. Да? Вдвое! А там еще осколки прошлого где-то бродят. Какой-то там муж не угомонился из прошлого. Жена стерва из прошлого не угомонилась у него. Который тоже там козу хотят вставить. Мои дети, мои внуки. Угу. Получается, ты еще с его детьми, внуками еще и козу берешь, а он с твоими детьми, еще внуками... Еще с бывшими женами взаимодействуешь. И козла, да, там еще надо разбираться, детей делить, внуков делить. Ну, да. Вот к той бабушке поедет, либо к этой. Здесь а это чужая прав. Бабушка, это так не ваша бабушка. Чего вы к ней едете? И начинается борьба за внуков, кто кого полюбит. Вот чего ожидается у большинства людей. Это правда жизни. Я обрисовал ты конкретно. Теперь что с этим делать-то счастьем? Ведь должен быть какой-то выход. Так получается, что если ты поняла, что не смогла там построить, тебе нужно сейчас исправить эту ситуацию. Ну вот скажи мне, ладно, давай с простого начнем. Вот много ли тебе было предложений, скажем, за последние 3-4 года? Несколько было. Было. А теперь вопрос. Они тебя хотели как видеть? Вот как ты это нарисовала? Чтобы внуки были общие, чтобы вот все было хорошо. либо там было свое представление о тебе именно как о женщине, как о неком физическом объекте. Было и так, надо сказать. Хорошо, а что тогда тебя останавливает? Если было и так. Ну, так это отметаем. А если так было, почему тогда отмела? Ну, ответных ощущений не было. Ага. То есть надо, чтобы все совпадало. Понимаю, что не могу. Может быть, там была игра в это, что я тебе предлагаю. Может быть, возможно, и так. Вот когда человек в чистую предлагает, тогда это не игра. И ты понимаешь, но на самом деле это мой. Мой человек. Это моя вторая половина. И он принимает детей моих и моих внуков, как я принимаю его детей и внуков. Вот нет вообще разговоров. Тут вообще никогда женщина и мужчина не будет задумываться. Когда я чувствую, что это мое, я просто сюда иду и все. А если возникает вопрос, а вдруг так, а вдруг не так, значит, что-то не так. Вот я и спрашиваю, что должно быть на этом третьем этапе своего развития, 50 и 52, и 54, это уже переход в третий этап развития, даже четвертый этап развития, это с третьего на четвертый. Что там должно быть? Чему должна жить посвящена? Может быть, от этого отталкиваться? И когда ты свою жизнь устремляешь вот в это русло, тогда вот попутчики-то и появляются те, которые нужны. А не выбирать их на танцах, в прогулках скверов, какие-то походы в театр с красивыми там намазанными губами, с подведенными глазами. Это же бутафория вся. И ты в конечном итоге найдешь того, кто эту бутафорию там и ищет. И когда наступит томный вечер, эту бутафорию придется снять. А потом наступит пробуждающее, отрезвляющее утро, которое покажет все во всех красах. И что? И потом, ой, что-то я забыл, мне срочно надо там, я забыл встретиться с человеком, я к вечеру позвоню. И где там вечер? Где он там? И телефон не отзывается. И все. Искал-то он другую. Пел-то красиво. А вот, кстати, как рекомендуют наши традиции, нужно, когда вот люди молодые, да, прежде чем вступать в семейный союз, нужно какое-то время повстречаться. Обычно это говорят год-два, чтобы узнать человека. Распространяется ли это на тех, кому за 50? Ну, ты знаешь, традиции встречаться год или два, они достаточно такие условные. Не все так однозначно, и традиции это множество. Поэтому я бы не сказал, что есть традиции, когда встречаются год или два. Бывают такие традиции, что появляется какой-либо жрец, либо мудрец, либо ведун, и он говорит, ты знаешь, либо она говорит, ты знаешь, вот для твоей там девки, вот там есть классный парень. И вот я знаю, что они прям любовь будет с первого взгляда. И вот так и происходит. Только они друг другу видели, все, сердца в унисон, и жить друг без друга не могут. Какой там год, какой там два? Все, на Любомир свадебка, и все хорошо. И год не прошло. А бывает так, что притираются, а потом притереться не могут. Так что традиций-то много. И здесь нельзя говорить, что так оно было и так надо быть. Ну, просто современные взрослые люди, они считают как, ну, что вы, мальчик и девочка, что ли? Ну, сошлись и начали жить. Все, а там разберемся. Угу. И разбираются, получается, опять как-то не попало, не совпало. А, ну да, так это и просто. Опять остались у разбитого корыта. Ну, так, к сожалению, бывает. Слепые котята. Вот как вот сделать так, чтобы вот действительно найти-то... Еще раз возвращаемся к цели, которую каждый человек ставит перед собой на каждом этапе своей жизни. Первый этап, до 18 лет, создание своего тела. Да? Взращивание своего тела. Набираемся мудрости, набираемся знаний, умению учиться, выходить из разных ситуаций, понимаем свое естество, мужское, женское. Это все вот первый этап нашего развития, первый уровень нашего бытия. И никто его отменить не может. Оно такое, кто бы что ни говорил. Второй этап, опять же, кто бы что ни придумывал. Это создание семейного союза, когда две половинки, цельные половинки, создают что-то еще большее цельное, где рождаются цельные дети. Потом этап поступает служение обществу, служение внукам, когда уже дети взрослые, и они уже ни в чем не нуждаются. Им уже за 18, за 20. Вот тогда мы переходим в третий этап своего бытия. Но это подразумевает, что у нас-то семьи свои сохранились, что мы друг друга-то уже чувствуем, мы вышли-то замуж или женились-то по любви, по вот стремлению. Хорошо, что тогда могут родить люди, кому за 50 совместно? Так я тебе и говорю, вот что, если вы разрушили свою семью по глупости почему-то, вы создаете новую семью, чтобы ее разрушить заново? Нет, детей вы сможете породить. Мы выяснили с тобой, что большинство не породят. Ну, могут приемно взять. Ну, ладно, хорошо. Допустим, но не все. Получается, какие-то другие цели? Получается, если мы уже семейный прошли вариант, если мы уже, даже внуков уже заканчиваются, внуки, да, по идее, за 50, это когда уже внуки есть. Ну вот внукам надо что-то передавать. Что мы будем передавать? Глупость свою? Как разрушить семью? Либо мудрость свою? Как быть по-человечески, жить по-человечески? Об этом мире. Хочется мудрость, конечно. Так если хочется, значит, тогда необходимо понять, почему это все было сделано, как разрушено. Чтобы передать-то мудрость, надо же понимать глупость. Какую мудрость ты можешь говорить, если ты глупость не понимаешь? Наша задача – понять свои ошибки, от чего они произошли. Только тогда на ошибках ты станешь мудрее. А если еще есть опыт предков, о, это такая база. Ты тогда и глупости не совершаешь. Ну, суть потому, что глупости есть, значит, опыта предков нет, да? Конечно. Все закономерно. Получается, что на третьем и четвертом этапе своего бытия мы должны уже думать о чем-то другом. Не о похотливых потребностях. Да, физическое тело что-то свое требует. Но, опять же, расфуфыриваться и мальвинами какими-то, или там девочками, там американскими куклами, ну, это глупость. Все это смывается, все это уходит. Здоровье же, оно не обманывает. Ну, внутри-то весь сыпешься, а снаружи красиво. Как машину продавать? Покрасили машину. Ой, как красиво блестит вся. Ой, и многие на это ведутся, дурачки. А то, что там колеса отваливаются на ходу, и мотор вываливается, шестеренки все разлетаются. Об этом как-то многие дети не думают. Главное, машинка красивая. А вот опытный человек уже приобретает машину, а не внешний вид. Даже если где-то помятинка есть, ржавчина, двигатель хороший, ходовая хорошая, колеса на месте, рулевое в порядке, тормоза, все отлично, хорошо. А это я подмажу, подкрашу. Другой подход. Мне надо ездить, либо мне нужна красота. Если красота, иди в музей, посмотри на красоту. Если ездить, нужна машина. Вот, подход другой должен быть. Поэтому, когда мы понимаем, какую глупость мы совершили, наша цель какая должна быть? Чтобы в нашем роду эту глупость искоренить, убрать. Поэтому наша задача сейчас детям и внукам и правнукам передать мудрость. Как передавать? Как ты будешь передавать своим внукам, детям, правнукам? Ну, можно, конечно, написать книгу. Угу. Можно просто рассказать о своей жизни. Угу. Можно, наверное, сказки сочинять. Вот. Так первый этап, ты помнишь, взросление – это образы. Первый этап до 6 лет – это образы. Образы – это сказки. Вот если ты перекладываешь в сказки свой опыт, и дети просто хватают этот образ и понимают, что вот так, как заяц сделал, делать нельзя, а вот так, как еж делал, надо делать, и вот как лиса делала, тоже нельзя, и как волк делал, нельзя. Вот медведь молодец, колобок красавчик. Вот когда ты такие сказки начинаешь сочинять, исходя из своего опыта и детям расскажешь эти образы, в них закладывается правильное мировоззрение. Следующий этап – это научить учиться. Школа не учит учиться. Школа вбивает сейчас клином вот эти все там какие-то, то, что даже знаниями назвать невозможно, какую-то информацию. Вбивает, и вот за эти знания отчитывайся. Вложил, не вложил. Так вот, задача – учиться, научиться. Учить себя, учить себя. Тогда, даже если человек не обладает какими-то справочными вот этими энциклопедическими знаниями, информацией, он может всегда взять энциклопедию и найти эти знания. Ну, например, встал тебе вопрос, как там убрать из своей жизни, ну, там, что-то, что тебе не нравится. У тебя есть опыт обретения знаний. Тогда ты что делаешь? Ты открываешь интернет, ты открываешь энциклопедию, справочник, обращаешься к какому-то человеку и набираешься того опыта, который тебе в ближайшее время позволит решить проблему. А если у тебя мозги уже, чердак забит всяким хламом, и ты не умеешь искать информацию, ты будешь сидеть так, подходит, чтобы решить? Нет, не подходит. Вот эта гаечка подходит? Нет. А лампочка? Нет. А вот эта сорочка? Нет. А что ж подходит-то? И ты перебираешь, перебираешь. Перебрал уже весь, не подошло, задача не решается. И опять заново. И сидишь целыми днями вот в этом хламе, копаешься, копаешься, копаешься, а он не подходит, потому что в то время задача была не научить тебя учиться, а хлама тебе в голову заложить, ЕГЭ сдать и прочее. И только, другой только выход один – это хлам этот выкинуть и научить себя учиться. Так, если у меня есть проблема, причины, возникновения, так, что это такое, с чем связано? Тру-ру-ру, набираешь, понятно, как решить, все. Вот задача – научить учиться. Третий – это дополнить знания, уже дать профессию и так далее. Это все от 18 лет. 6, 12, 18. славяно-русская варность, никуда не денешься. А потом начинается уже семья, молодая семья, зрелая семья, опытная семья и так далее. Вот эти все этапы мы не можем выкинуть. И поэтому ты, когда мудрая бабушка, ты начинаешь с детьми разговаривать по-детски, без назиданий, без запретов, а просто объясняешь им, образы вкладываешь, учишь учиться, разговариваешь со своими там внучками, как с подругами. Но с опытом они к тебе приходят, жалуются на ситуацию. А ты давай жалобу уберем, давай развернем. Они приходят за советом. То же самое и внуки приходят. А ты как мудрая бабушка им даешь совет. С детьми как общаться? Дети-то уже старшие. Они уже сами таких имеют. Ты им уже не даешь знания, а ты спрашиваешь. А ты как думаешь? А что из этого получится? Вот. Не даешь им советы, а спрашиваешь. И тогда они включают свою вот эту вот тук-дук-дук-дук-дук в вычислительную машинку, начинают набирать что-то и ищут ответ на возникшие проблемы. Не ты за них решаешь, а с внуками, которые уже там тоже... Вот, понимаешь, или с теми, кто погодки тебе, как общаться. Рассказывай. Сидишь и слушаешь. И он сам рассказывает, сам находит ответ и прочее. Это мудрость твоя. Скажет, какая ты мудрая, оказывается. Как ты умеешь навести, а ты слова не сказал. Просто рассказывай. Сидишь там, вяжешь или там что-то еще чай пьешь. А он там все, или она рассказала, а у нее там все складывается. А говоришь, а вот тут вот так вот. О, кстати, да, все разработал. А как с мудрецами общаться? Вообще с мудрецами надо приходить, садиться и рот раскрывать. Захочет он сказать, не захочет, это уже его дело. Готов, не готов. Вот это надо все понимать. Поэтому наша задача, если у тебя не сложилось в молодости, а не сложилось, потому что не было родового обучения, не было родового пласта знаний, предусмотреть, что твоя внучка маленькая, которая там 10-12 лет или 6 лет, или внук, они тоже будут дедушками и бабушками, которые могут сказать, а вот мне бабушка не передала. Вот нельзя этой ситуации допускать. Надо сейчас им передавать, исходя из образов, умения учиться, делиться и прочее. Чтобы он тогда не сказал, а не было родовой памяти, не было у меня такой мудрой бабушки или дедушки, значит, нужно свой все вот хлам выкинуть и заниматься служением кому? Обществу, роду, миру. И вот тогда, когда ты это понимаешь, вот тогда обязательно встаешь на свою стезю со своим рюкзачком, со своим окружением, и туда подтягиваются те самые, которые тебя будут окружать, в том числе и твои сверстники. И ты скажешь, мужчинка, куда идете? В светлом будущем? Да, я с вами. Или сзади, тетенька, не торопись, я с тобой. Ух ты какой красавчик, ну пойдем вместе. И так без бутафории. Он человека сразу видит, а не упаковку, не картинку, не декорацию. Человека видит, мудрая женщина. Не вот эта, которая там на себя лифчики одень, красивки, там что-то еще, бикини, и там жир где не трясется, а человека увидит. И ты в нем увидишь человека. И вы понимаете, что ваша задача – служение внукам. И тогда чужих внуков вдруг не окажется, и не будет дилеммы. Потому что что то, что это. И не надо будет делить с прежней женой или с прежним мужем внуков и детей. Они сами выберут, кому идти. К разумному. К нормальному человеку, либо к истеричке, к истерику, с которым разбежались. К мудрецу, либо к дуре набитой. Они сами это выберут. Не надо никого перетягивать к себе. Вот какая цель идеологии. Вот какое, мне кажется, стремление должно быть. Как встал на свою стезю, сразу попутчики появляются, правильные. А когда ты ищешь не пойми где, так там не пойми кто и есть. Так что ж с этим не пойми кто-то что-то затевать. Ты ни семье не поможешь, себе счастья не сделаешь. Все время будешь решать проблемы, которые из этих попутчиков, которых себе на свою шею приобрела, и решаешь проблемы. Зачем козе баян? Зачем такое счастье? И вот тут вспоминается мой один из рассказов, который еще не прописан. Когда человек, достигший уровня жреца, а жрец, который смотрит уже на несколько жизней вперед, как общество, люди будут жить, он осознал это, и пришло время создавать будущий мир. Он предувидел, что будут темные времена. Эта история уходит корнями он туда задолго, за несколько тысяч лет до нашего сейчас. Вот он призвал к себе человека, у которого была молодая дочка, ну, лет 14. И говорит, дочку мне свою дай. Он говорит, ты что, сумасшедший, что ли? Ты там седой, тебе уже за 100 лет, какую дочку ей там жить? Говорит, да ты не в этом смысле-то. Не в этом смысле. Мне не нужна вот такая жена. Я что, извращенец, что ли? Ты мне дочку дай на обучение образования. У нее дар ведовства. У нее дар познания мира, который в твоей семье пока еще не было. И ты не дотягиваешь до этого. Он говорит, ну, я понимаю, что ты там мудрец, все такое, жрец. Ну, как тебе доверить? А говорит, а давай у дочки спросим. И зовет ее. И он говорит, скажи, пожалуйста, только в глаза мне смотри, хотела бы ты жить в моем доме и обучаться? Дочь говорит, да, хочу. Говорит, вот тебе ответ. Ему в голову не пришло посягнуть там на нее девственность, честь и прочее. Ну, слишком большое различие, да и неинтересно это ему уже. Он в нее стал закладывать те знания, которыми сам обладал, которые ей необходимы были в этой жизни. И через несколько лет он ушел, вложив в нее все. И она создала свой семейный союз, вышла счастливо замуж. Но только не из этой вот уровня, где был ее отец, который не понимал, что происходит. Но он был работяга, хороший, да. Ну, разум там у него был, поэтому он это позволил. А за человека, который выше по уровню был. И вот они семейный союз создали. Вот этот жрец помог семейный союз создать. А сам ушел из жизни. Но через какое-то время, там, перерождение, новые встречи и с отцом, и с дочкой, там, и так далее. И вот наступили темные времена, наше время. И вот в это время, уже через несколько воплощений в жизнь, наступило последнее воплощение этого жреца в нашей жизни. И он родился у этой матери-ведуньи, в которую когда-то, как в маленькую девочку, заложил все знания и раскрыл ей путь, помог ей раскрыть путь. И через несколько воплощений встречались там и соединялись и прочее. Вот это обучение было несколько воплощений. Его задача была не набирать эти знания по крохе, по крупицам, а получить их сразу. И вот он создавал все эти условия, и не только с этой женщиной, а и с другими, которые в их рода входили, пересекались, соединялись. Он мудростью делился, и она делилась мудростью, она обучалась. И вот она пришла матерью-ведуньей, которую последнее свое перерождение он все отдал, что можно было отдать. Вообще все. И потом у нее же родился. И вот тут произошло чудо. Он с малолетства у нее напрямую, без посредников, брал все знания. Открывал свою родовую память, как вертикальную, так и горизонтальную. Взаимодействовал со своими братьями и сестрами. Взаимодействовал с родами, наполняя их и наполняя себя. И ему не пришлось до 72 лет набирать все знания. Он их набрал уже к 18 летам. И он себя стал проявлять как жреческое что-то направление, уже вот выходя в семейный союз. И к нему уже люди приходили, как к такому великому жрецу. Уже когда он был молодой человек еще. И он тогда, не дожидаясь 150 лет круга жизни, смог уйти, видя свой погребальный костер, уйти и оставив все эти знания, взяв с собой самое ценное – разом и уйти уже на следующий этап золотого восхождения души, оставив здесь все знания, подготовив все, что нужно, потому что он выполнил свою задачу. Он простроил мир от светлого времени на темное, чтобы с темного в светлое прийти. Ему уже возвращаться сюда не нужно было. Но при этом огромное количество преемников, с которыми он встречался, получили эти знания. И пошли дальше по цепочке. Так вот, если мы это понимаем, если мы понимаем, что возможна реинкарнация, то тогда мы не плачем о ушедших днях молодости. Как, где мои 16 лет, где мои 18, где там бутончики-цветочки, пение соловьев. Да, это все было, это все здорово, отлично. Первая любовь, вздохи под забором. Мы на это время не тратим. Это наша память, это наш свет, это добро. Но мы понимаем, ради чего мы живем и что нам необходимо делать. И вот тогда, не переживая по утраченным временам, мы передаем своим внукам, правнукам то, что нужно им для того, чтобы они стали полноценными человеками, для того, чтобы они в этом мире проявили себя как полноценные человеки. И мы, когда понимаем, что если вдруг нам придется сюда переродиться, сюда войти, то в этом случае тогда мы войдем в это счастливое общество с этими нашими прошлыми детьми, с вот этим счастливым окружением. Вот куда мы войдем. И вот тут тогда уже мы получим весь пласт знаний, которые мы своим внукам передали, которые сохранили, и которые это общество улучшили. И вот с этим пластом мы входим сюда, в этот мир, сразу его получаем, тогда мы не делаем ошибок ни в молодости, ни в семье, ни в зрелости, ни в старости. Вот какая наша задача на сегодняшний момент. Если мы это не понимаем, будем заниматься бутафорией, саморазрушением. Я не говорю, что не нужно половые отношения в возрасте. Нет, я об этом не говорю. Но я говорю, что если мы нацелены на половые отношения, это 18-25 лет, вот туда, вот там, до 30. Ну, до 36 максимум, если это цель наша. Но это не порождает детей, это глупость. Это может присутствовать, и, может быть, даже и должно присутствовать. Но это не должно быть самоцелью. Поэтому в этом возрасте, если уж остались одиноки, не нужно красить себя, показывать свою бутафорию, картинку. А надо быть человеком. Тогда, когда ты человек, ты привлечешь человека. А если картинка, ты привлечешь картинку. Вот какая, мне кажется, задача. И все тогда станет на свои места. Как бы мы там ни шутили, ни прикалывались, но все, мне кажется, так. Благодарю тебя за чудесный рассказ. Надеюсь, что он выйдет еще и в печатном варианте, и мы сможем его прочитать, потому что ты ответил здесь на мой вопрос, который у меня был, о том, что встречаются ли в следующих воплощениях партнеры, которые были или нет. Если вот, нужно, то встретиться. Да, замечательно. Я благодарю тебя за эту беседу. На самом деле, я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Возможно ли жизнь полноценная, семейная за 50? Она возможна. Когда тебе за 50, только с другими уже целями и задачами. И важно об этом помнить. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Это программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Будьте счастливы, мудрости вам и благоразумия. Всем добра, быть добру. До новых встреч, увидимся, услышимся.